Радиотехников, которые сидели в тюрьме за контрабанду, можно купить 20 на пени. Перестаньте сейчас же. А вы сами напросили Симпсона. Вы считаете меня круглым дураком, ошибаетесь, я не дурак. Как уже сообщила вам Роберта, мы навели о всех кое-какие справки. Это должно служить вам предостережением, ведите себя осторожно. Мистер Логан, я надеюсь... Не надейтесь, Ивонна, это и вас касается. Как, по-вашему, на рынке котируются морские офицеры, выгнанные со службы? Вы не имеете права так говорить о моем муже. Спокойно, я еще кое-что знаю. Он не ваш муж. У него в Англии есть жена, которая содержит пансион в Южном Деваншире. Они же не живут вместе вот уже много лет. Ну, она не дает ему развода. Я его настоящая жена, а приговор военного трибунала был несправедливым, я об этом знаю все. Боже мой, как же вы жестоки, если можете вот так говорить. Господин председатель, нам следует продолжить наше заседание. Совершенно верно. Но вот для того, чтобы не ставить наших дам в неловкое положение, я предлагаю предоставить им право самим выбрать себе компаньона по дежурству. Но, разумеется, если мы сочтем, что нас обманывают, вот за нами остается право отвода. Прекрасная мысль, сэр Джилберт, прекрасная мысль. Так, ну а кто у нас начнет? Ну что ж, я полагаю, миссис Трау. Да, Ивана. Ну, пожалуйста, я выбираю мистера Логана. О, нет, не пойдет, а категорически возражаем. А в чем дело? Мы возражаем. Ну, пожалуйста. Ну, в таком случае мне совершенно безразлично. Тогда я выбираю вас, Берт Симпсон. Надеюсь, никто возражать не будет, потому что я знаю, что вы так же терпеть не можете меня, как и я вас. Ну, браво, браво. Все согласны? Я согласна. Я тоже. Ну, здорово, а? Выходит, что я сам выбрал себе эту штучку. Ну, ладно, мне больше здесь делать нечего. Пойду малость поработаю на рации. Позвольте мне выбрать, с кем я буду дежурить, потому что мне некогда, нужно идти готовить вам обед. Так, кого вы выбираете, миссис Парсонс? Мистера Логана. Ну что ж, возражений нет, по-моему. Так, значит, у нас определилось. Моя жена с Бертом, миссис Парсонс с мистером Логаном. Сейчас моя очередь. Я выбираю сэра Джилберта. Я знаю, что он относится ко мне с подозрением. Я вообще ему не доверяю. Правильно. А возражений нет? Да нет, это единственная возможная комбинация. В противном случае сэру Джилберту пришлось бы дежурить со своим слугой, мистером Парсонсом. А вашему мужу со мной, Ивонна? На этого никогда бы не согласились, а? Так, одну секунду. Так, у нас определилось. Моя жена с Бертом, миссис Парсонс с мистером Логаном, сэр Джилберт с Робертой. А я? Со мной. Ах, да, я с Парсонсом. Так, предлагаю начать дежурство сразу после обеда. Возражений нет? Нет, все ясно. Давайте на этом и закончим. Давай. Да, кажется, все. Минуту, господа! Минуту! Кто это хозяйничал в моей рации? Там кто-то ковырялся. Кто-то пытался передать радиограмму на коротких волнах. А вам известно, что кроме меня никто не имеет права касаться рации? Но кто орудовал? Сознавайтесь. А ты в этом уверен? Конечно. Да, но ведь на острове никого, кроме нас, нет. Конечно, нет. Подумайте. Это сделал кто-то из вас. Ой. Жульё. Я связался с бандой грязных жуликов! Все разошлись по своим палаткам. На лагерь опустилась черная тропическая ночь. Пришло время охраны сокровища. Первой парой по жребию стали Берт и Ивонна. В хижине задержался сэр Джильберт. Входит и Дик Парсонс. Я пришла, чтобы поговорить с вами о Джо. Он очень мрачный, разговаривает во сне. Это очень плохой признак. Скажите, есть какая-нибудь возможность увеличить нашу долю? Сомневаюсь. Тогда у вас будут неприятности с Джо. Но, миссис Парсонс, вы должны его удерживать. Не забывайте, что с ним было раньше. Кстати, мы с мисс Крой дежурим сегодня с половины первого ночи. Я надеюсь, вы не забыли приготовить нам кофе в термосе? Да, мы помним об этом. Очень хорошо, тогда все. Но мы не приготовили. Почему? У нас мало кофе. Почему вы и на дежурстве должны пить кофе? Правильно. По-моему, мисс Парсонс права. Я тоже с удовольствием выпила бы чашечку кофе, но мне же никто не предлагает. А вы просили? Если и попросит, все равно не получит. Значит так, я, который специально прошу кофе, не получаю его, так как кофе не хватает для тех, кто его никогда не просит. И сейчас, когда у нас еще есть кофе, никто на него рассчитывать не может, так? Да, мы все продумали и решили. Значит, кофе я так и не получу. Нет. Хорошо. Хорошо, миссис Парсонс. Вы с вашим мужем можете считать себя уволенными. Вы у меня больше не служите. Уволенными? Не вздумайте просить у меня рекомендации. Рекомендации? Они вас не устроят. Рекомендации? Мое решение окончательное. Да не нужны нам ваши рекомендации. Нам нужно 25 тысяч фунтов. И не можете вы нас уволить. Мы сами уволились, когда узнали, сколько составляет наша доля. Очень нам нужно служить у вас. Рекомендации, рекомендации. А какой рекомендации вы заслуживаете? Вы бы послушали, что потихоньку говорят про вас. Прекратите, пожалуйста. Довольно. Вы сами себя уволили? Да. Очень хорошо. Я не несу ответственности за получение вашей доли. Я буду здесь в половине первой ночи, чтобы приступить к дежурству. Это сразу сбило с него спесь. Послушай, а что тебе рассказывали? Не твое дело. Ну, можно себе представить. Да, вы-то, конечно, можете. О. Послушай, Берт, а что он этим хотел сказать? Не несу ответственность за получение вашей доли. Не знаю. Послушайте, миссис Парсонс, а что этот тип имел в виду, когда намекал на какие-то неприятности с Джо в прошлом? Ничего, кроме того, что Джо сидел в тюрьме. Спокойной ночи. Ну, что касается Джо Парсонса, то меня это не очень-то удивляет. Я знала, что он скрывает что-то мрачное и зловещее. Он всегда был недоволен тем, что ему приходится нас обслуживать. Я это чувствовала, а теперь понимаю, он сидел в тюрьме. Минуточку. А как же я? Вы слышали, что сказал Логан обо мне? Я ведь тоже сидел в тюрьме 18 месяцев по обвинению в контрабанде. Но, как видите, ничего мрачного и зловещего во мне нет. Не так ли, миссис Страут? Берт, вы же совсем другой человек, и потом вы же, ну, вы значительно моложе. Ну и, кроме того, это контрабанда. Ну, что такое контрабанда? Да ничего, вам просто не повезло. Верно. Цыпочка. Простите, это не слишком фамильярно? Нет, ничего. Правда, мне не очень нравится это слово, цыпочка. На дежурстве вы могли бы называть меня просто Ивонна. Красивое имя. Просто шикарное. Вы правы. Ивонна. Мне действительно не повезло. А случилось это вот как. Я спутался с парнями. Служили вместе в авиации. Работал радиотехником на транспортном самолете. И не успел я опомниться, как оказался причастным к контрабанде. Меня схватили и дали 1,5 года тюрьмы. Но теперь, когда я получу свои 25 тысяч, я уеду в Австралию. Я уже решил. Дадли тоже не повезло. Вы слыхали, что о нем рассказывал Логан? Секунду! Мне показалось, что там кто-то есть. Послышался шорох. Простите, я не напугал вас, Ивонна? Немножко, Барт. Ну, правда, вы в этом не виноваты. Это я все время в каком-то нервном напряжении. Вы видите, я вся дрожу. Ну, вы успокойтесь и не волнуйтесь. Ради бога, не говорите мне это, успокойтесь, не волнуйтесь. Вы же знаете, как мне это противно слышать. Да-да-да. Ваш старик постоянно твердит об этом. Кстати, вы хотели рассказать, в чем ему не повезло. Ну, его обвинили в растрате. Но Дадли неплохой человек, он просто глуп и довольно скучен. Понятно. Можно сказать, тяжелый человек. Да, вот я так говорю. А иногда даже плачу. Но не потому, что мы несчастливы с женщинами, иногда так случается от скуки. Такой женщине, как я, страшно скучать, Берт. Вам так же, как и мне, хочется немножечко пожить. Хоть немножко пожить. Дадли совершит какую-нибудь глупость, мне это неприятно. Он твердит свою: спокойно, не волнуйся. Он не понимает, как отвратительна для меня вся эта обстановка. Кругом подозрения, вражда. Нет ни дружбы, ни любви. Другие вот не замечают этого. Такие уж они люди, а я не могу. Оттого так и страдаю. Мне кажется, что и вам немножко не по себе, Берт. Да как вам сказать? Здесь надо держать ухо востро. Мне кажется, что Роберт одно из самых отвратительных созданий здесь. Вам она нравится, Берт? Не переношу ее. А я вам нравлюсь больше? Ну, никакого сравнения. Ой, где-то недалеко буря. Она надвигается на нас. Ой, я чувствую ее приближение. Пошлем все к черту и забудем о буре. Да, так будет, пожалуй, лучше. Но как забыть все это? Может быть, вы поможете мне забыть, Берт? Попытаюсь. Вы вся дрожите. Нет. Мне теперь значительно лучше. Нет, я чувствую, что вы дрожите. Ведь ваш голос тоже дрожит. О, теперь я хорошо вижу ваши глаза. Они такие славные, ясные. Молодые, но лукавые. Поцелуйте же меня, Берт. Я чуть не задохнулась. Меня давно так никто не целовал. Я почти забыла вкус поцелуев. Еще? Господа! А вам не кажется, что это уже слишком, а? Да, дорогой, я тебе сейчас все объясню. Объяснишь попозже. Сначала я разделаюсь вот с ним. Так какого черта вы целуете мою жену? Она вам не жена. Что? Ваша жена содержит пансион в Южном Девоншире. Неправда. Я его жена. И хотя мы не зарегистрированы, я даже ношу его фамилию. Я миссис Траут. Ну, конечно, она миссис Траут. Она всем известна под этой фамилией. Ну, пожалуйста, мне все равно, друзья мои. Ну и давно это у вас продолжается? Да. Ой, около 5 минут. Ну, это правда, дорогой. Я чего-то испугалась, и вот Берт успокаивал меня. Да, я видел, как он тебя успокаивал. Да еще на дежурстве. Вы даже не заметили, как я вошел. А вот в этом капитан прав. Мы были неосторожны. В таком состоянии человек всегда глух, глуп и слеп. Минуточку. Что-то все получилось уж слишком быстро. Я не понимаю, о чем вы говорите. А теперь, дорогой, я тебе все объясню. Объяснить придется очень много. Капитан. Как насчет того, получишь ли ты нашу долю? Капитан. Если со мной что-нибудь случится. Дадли, капитан. А ну, Берт, марш отсюда! У нас тут семейный разговор. Ну, пожалуйста, я не возражаю. Стоп! Здорово придумано! Очень хитро! Это же самый старый трюк на свете! И я поверил! О чем вы говорите? Да будет вам! Я простак, но я не идиот. А работает она ловко. Не успел я опомниться, как оказался в ее объятиях. И тут входите вы. Сэмсон, марш отсюда! У нас семейный разговор! Почти выставили меня за дверь! А через минуточку вы бы оказались вон там, где сокровища, и преспокойненько набивали себе карманы. А вот вам. Какая блестящая идея. Ой, Дадли, как же ты глуп. Мы можем часами болтать с тобой о чем угодно. Тебе даже в голову не придет такая мысль. Ладно, не морочьте мне голову. Пошли отсюда, Ивана. Мне надо с тобой о многом поговорить. Если он хочет остаться, пускай остается, а мы пошли. Нет, никуда мы отсюда не пойдем. Ну, ты-то можешь идти, а я не оставлю его здесь наедине с сокровищем. Он же только этого и ждет. Ах да, я этого не учел. Между прочим, капитан, мы здесь на дежурстве. Вам здесь не место, можете убираться. Да-да, я уйду, а вы опять начнете свои... Как ты вульгарен, да? Вульгарен? Я вульгарен? Да посмотрела бы на себя, когда я вошел. Какая мерзость. Капитан, ну, в свое время и вы были молоды. Молод? А вы знаете, что я всего-навсего на 3 года старше ее? На 3? Ты лжешь. Ты старше меня на 6 лет. На 3. На 6. 3-6. 3-6. Идет кто больше. Мерзавец. И что ты в нем нашла? Да ничего я в нем не находила. Я просто хотела, чтобы он меня поцеловал. В воздухе чувствуется приближение грозы, а это на меня всегда так действует. Вот я и позволила ему поцеловать себя. Позволила? Капитан, мне это нравится. А вы можете хоть секунду для приличия помолчать? Ну ладно, черт с вами. Но вы меня не разубедите в том, что все это не было подстроено заранее. Вам это почти удалось. Вы слышите? Что? Там кто-то есть? Да нет, никого. Джо! Что это значит, Джо? А почему трое? Муж и жена вместе, так не полагается. Ну, моя жена дежурит с Бертом, я просто заглянул. И я тоже просто заглянул. Ваша... Жена уже беспокоилась. Вы видели ее? Нет. А где же вы были? Каждый занимается своими... Что? Я говорю, каждый занимается своими делами. Но если вы хотите знать, я могу сказать. Я сидел на берегу и смотрел за зорницами. Они вспыхают далеко-далеко, но приближаются к нам. Джо, ты ж наклюкался. Нет. Не наклюкался, Берт. Я так чуточку хлебнул. А где ж ты раздобыл вино? Забежал в ближайший кабачок. Кабачок? Да он шутит. У него где-то была припрятана бутылочка. Неужели ты ее хранил только для себя? Я в тебе окончательно разочаровался, Джо. А я в тебе, Берт. Спутался ты с этими типами после всех наших разговоров. О, тихо. Стоп, стоп. Это каких же разговоров, Джо? А все насчет того же, как получить приличную талику вот этого сокровища. Как сделать так, чтобы те, кто работали, получили по справедливости. Да вы понимаете, что хозяин слуганам забирает 400 тысяч фунтов. А я вам скажу еще больше. Сегодня утром они заявили, что сокровище стоит 500 тысяч. А откуда мы знаем, что оно стоит 500 тысяч? Это же они говорят, что оно стоит 500 000. Вы меня поняли, а? Дадли, я тоже об этом думала. А мистер Логан сказал, что возьмет на себя и продажу ценностей. Ну, придется ему довериться, вот и все. Ему довериться? Вы меня смешите, капитан. Я согласна с Парсонсом. Мистером Парсонсом, я вам больше не слуга. Или, с вашего разрешения, Джо, когда мы ближе с вами будем знакомы. Подождите. Дело не такое простое, как кажется. Хотя наш остров и не обитаем, он же принадлежит Великобритании. И все найденное нами сокровище мы должны сдать государству. И получим только проценты. Вот поэтому мы договорились молчать. И Логан-то не повезет его продавать в Англию. Логан в Англию не вернется, так мне сказал хозяин. Логан был замешан в какой-то нефтяной афере. Ему ничего не стоит быть замешанным в афере вот с этим сокровищем. Логан в Англию не вернется. Но кое-кто из нас захочет вернуться на родину. Я уеду в Австралию и буду играть на бегах. Езжай. В Сидней кабачки закрываются в 18:00. Какой смысл обладать 25 000 фунтов, когда злачные места закрываются тогда, когда они должны быть открыты. Не перестаньте вы болтать об Австралии. Мы только время зря тратим впустую. Нет, дайте мне договорить до конца. На чем я остановился? На том, что сокровище может стоить больше 500 000. Правильно. Все сделали мы. А теперь нас хотят обмануть. Поэтому я говорю, давайте обеспечим себя сейчас. И не вздумайте возражать. Это не воровство. Никакой кражи тут нет. Мы берем то, что заработали. А как же насчет вашей жены? А что? Ну, разве она не должна быть здесь? Нет, нас и так слишком много. Почему тогда не позвать всех? Берт, зачем ты впутал в это дело Ивонну? Да никого никуда я не впутывал. А мы здесь охраняем? Ну, тогда охраняйте и меня. Да ты куда? Куда? Разговоры. Пора перейти к делу. А, смотрите. Не знаю, отдаете ли вы себе отчет в том, что вы делаете, но дежурите вы отвратительно. Никто из вас даже не слыхал, как я забралась в комнату с сокровищем. Никакой трудности это не составило, уверяю вас. Ну-с, скоро 1:30. Я приступаю к дежурству. Вот это да! И я вас предупреждаю, вы мне не нравитесь. Вы мне тоже, даже в трезвом виде. Да. Подожди меня, Джо. Я с тобой. Вы тоже можете идти. Сэр Джильберт будет с минуты на минуту. Он очень пунктуален. Благодарю вас, но мы подождем его. Да, и вон еще на дежурстве, так что с вашего разрешения я могу подождать ее. Пожалуйста. Благодарю вас. Вот интересно, а где Парсонс достал этот ром? А почему вы думаете, что это именно ром? От него разит ромом. А вчера вечером он сказал, что ни рома, ни виски не осталось. Ха, грязный лгун. Да. Между прочим, скоро разразится шторм. Вы бы присмотрели за своими палатками? Дадли, тебе лучше сделать это сейчас. Кстати, разбуди сэра Джильберта, если он еще спит. Хорошо, это можно. А вы не волнуйтесь, девочки. Как можно жить с этим человеком? Он может свести с ума. Вовсе нет. Он чудесный человек. Умный, великодушный, заботливый. Он просто изумительный. Хм. Тем не менее, это не помешало вам броситься в объятия Берта Симпсона? Да как вы... На что вы намекаете? А губная помада, дорогая Ивонна. Следы вашей помады до сих пор на лице у Берта. Но почему вы избрали целью своих стремлений бедного Берта, не понимаю. Толку от него никакого. Дорогая моя, я была впервые так изумлена. Я не давала ему никакого повода. Держалась с ним холодно, в конце концов, кто он такой? Я только подошла к двери, чтобы заглянуть в соседнюю комнату, и прежде чем успела что-либо сообразить, я очутилась в его объятиях. Между прочим, он гораздо сильнее, чем это кажется на первый взгляд. Я заметила это сразу, как только он принялся меня целовать. Какая скотина. Ну, я, конечно, разозлилась. Но надо быть справедливой. Я давно заметила, что он как-то странно смотрит на меня. Дорогая Роберта, а вот вы чувствуете себя в безопасности, когда остаетесь с сэром Джильбертом наедине? Ведь у него же отвратительная репутация. Вы слыхали, что о нем рассказывала миссис Парсонс? Mm-hmm. С ним не опасно оставаться наедине? Пожалуй, да. Ну, впрочем, я слишком стара для него. Да, но ведь возраст не гарантия. Да, вы правы. Берт ведь бросился на вас. Сэр Джильберт! Мы обсуждаем сегодня вопрос, небезопасно ли мне оставаться с вами наедине в такое позднее время. О, надеюсь, вы не ответили решительным «нет». Она сказала, что вы слишком старый для нее. Спокойной ночи! Спокойной ночи, дорогая! Я категорически протестую. Вы что, заявили, что я слишком стар? Напротив. Я сказала, что, по-видимому, я слишком стара для вас. Неправда, но это уже гораздо лучше. Какая все-таки отвратительная женщина. Даже не верится, что она француженка. Да, она вовсе не француженка. Она бельгийская румынка, родилась в Каире. О, боже мой, ну хорошо. Какие новости? Они были здесь четвером. Так. Ивонна, Берт Симпсон, Траут и изрядно подвыпивший Парсонс. Я забралась туда через окно, чтобы проверить, можно ли это сделать, а потом открыла дверь как раз вовремя. Парсонс хотел войти туда. Очевидно, он хотел взять что-то из ценностей. Какой мерзавец! Зачем вы его наняли? Жена его хорошая кухарка. А он, когда вел себя прилично, был неплохим камердинером. Я человек, у которого должны быть слуги, а сейчас их очень трудно найти. Тем более, что я часто задерживаю выплату жалования. Я знала о судимости Парсонса, и это несколько помогало мне его держать в руках. Ведь у вас у самого были маленькие неприятности, не так ли? А вы, собственно, о чем? Ах, я понимаю, понимаю. Очевидно, вы намекаете на тот инцидент в Британском музее. А разве были и другие? Нет, нет, ну что вы, ну, конечно, нет. Что заставило вас броситься на эту девочку? Вы не производите впечатления человека, способного поставить себя в смешное положение. Вы так думаете? Да, сэр. Спасибо, дорогая. Но, вы знаете, в тот день все было против меня. Ну, начать хотя бы с того, что это был один из тех мрачных лондонских дней, когда вам начинает казаться, что в жизни вообще ничего приятного не будет. Я бродил в одиночестве по залам музея, пока мне не показалось, что на нашей планете вообще прекратилась жизнь. Я нашел ее среди ассирийских чудовищ. Маленькую, пухленькую, очаровательную провинциалку с розовыми щечками, широко раскрытыми карими глазами, застенчивую и неуверенную, этакую Гретхен. И, знаете, меня страшно поразило, что она подняла крик. Вы меня удивляете. Хотя, конечно, представителям низших классов свойственны кое-какие странные предрассудки. Естественно, но, моя дорогая, вы меня извините, но мне кажется, что вам не хватает фантазии. Да? Да. Но объясняется тем, что вы женщина, что вы выросли в реальном, а не в символическом веке. И запомните, дорогая Роберта, мои действия носили чисто символический характер. Mm-hmm. Я думал, что в моих объятиях сама жизнь, а не Мэгги Смит, или как ее там звали. И обращать на это внимание полиции было, конечно, нелепо. Я не могу себе представить, чтобы полиция понимала символику. Просто полисмен услышал женский крик. Возможно. Но, моя дорогая, есть еще обстоятельства, которые говорят в мою пользу. Я говорю о наследственности. Вы знаете, мой дедушка носил бакенбарды. И, несмотря на суровый вид государственного мужа, умело сочетал в себе политическую деятельность с погоней за девушками в таких масштабах, что и сейчас на многие мили вокруг нашего поместья проживают мои внебрачные тетушки, дядюшки, троюродные братья, сестры. Да, вы знаете, как только я увидел эту девчонку, так все мои предки по мужской линии начали нашептывать мне: обними ее, не теряй времени. И вот видите, что получилось. Логан, конечно, напрасно потратил деньги на покупку этой информации. Если он хотел знать о моем прошлом, я бы сам ему мог все это рассказать. Ну, не скажу, чтобы с большим удовольствием, но довольно-таки откровенно. Вы знаете, ваш Логан не умный человек. В нем как-то противоречиво сочетается коварство, робость, сентиментальность. И вы знаете, говоря откровенно, я просто поражен. Ну как вы смогли согласиться стать в этих ужасающих условиях его любовницей? Несомненно, женщина с вашей внешностью, вашими способностями могла быть более разборчивой. Я открою вам один секрет. Так? Возможно, вы мне поверите. Да-да, конечно, конечно. Я действительно секретарь Горация Логана, а не его любовница. Ах, как интересно. Скажите, пожалуйста, значит, вы ведете себя как любовница, а в действительности вы только секретарь и с удобствами путешествуете по белу свету? Да, масса расходов, но своих денег у меня нет. Угу. Моего патрона это вполне устраивает. Так. Что делать? У меня нет даже доли в сокровище, которое мы нашли. Ах, да. Сокровище. Перейдем к делу. Правильно. Кстати, не забудьте, у нас гораздо меньше времени, чем вы думаете. Вы знаете, я нашел в скалах укромное местечко. Так. Думаю, что драгоценностей лучше не брать. Я уверен, что Логан переписал их. А проще взять немного золота и спрятать его в скалах. Но вы же получаете 200 тысяч фунтов. Ну и что? Разве этого недостаточно? Ну, конечно, нет. Если есть возможность получить еще больше. А вы, моя милая, ничего не получаете. Вам уже трудно снискать расположение Логана. Поэтому для вас лучше всего принять мое предложение. Получить половину того, что мы возьмем отсюда и спрячем. Нет. Меня это не вполне устраивает. Ой, господи, боже мой, ну неужели вы все еще настаиваете, чтобы я женился на вас? Настаиваю. Да вы мне льстите. Отнюдь нет. И вы это понимаете. Я вам нужна больше, чем вы мне. О, благодарю. Благодарю. Спасибо за откровенность. Не ожидал. Так, стало быть, мы договорились. Ага. Но только без женитьбы. Это исключается. Отнюдь не исключается. Только не вздумайте мне сказать, что вы женаты. Я о вас знаю все. Но с моей точки зрения, так будет безопаснее. Вам труднее донести на жену. Кроме того, мне нравится титул. Боже мой, титул не стоит ломаного гроша. Нет, удивительно, какие бывают отсталые понятия даже у передовых женщин. Титул будет полезен в Америке, в какой-нибудь другой Но стране. Но я не собираюсь жить ни в Америке, ни в какой-нибудь другой стране. Я говорю не о вас, а о себе.